В том же доме на Михайловской, этажом выше Карамзиных, жили два брата, графы Виельгорские. Из них один, Виельгорский, крупный чиновник и влиятельный масон, композитор и лингвист, философ и великий гастроном, славился тонкими обедами и музыкальными вечерами. Всего прекрасного поклонник или сподвижник, он в книге жизни все перебирал листы, был мистик, теософ, пожалуй, чернокнижник и верный трубадур под властью красоты. Вяземский. Виельгорский хорошо играл на скрипке. На его вечерах выступали и любители, как он, и профессиональные артисты. Для Пушкина, очень любившего музыку, это была большая приманка. Позже бывал у Виельгорских и Лермонтов, которому так и не удалось познакомиться с Пушкиным. Бывали Пушкины у министра внутренних дел Блудова, впоследствии графа, о котором французский писатель Ипполит Ожье писал: «Блеском остроумия и изысканной вежливостью манер он был так похож на маркиза, что мне всегда чудилось, что на нем золотом шитый кафтан и красные каблуки». Дочь Блудова, графиня Антонина, описывая в своих воспоминаниях приемы в доме отца, писала: «А вот и Пушкин с своим веселым, заливающимся ребяческим смехом, с беспрестанным фейерверком остроумных, блистательных слов и добродушных шуток, а потом растерзанный, убитый жестоким легкомыслием пустых умников салонных, не постигших ни нежности, ни гордости его огненной души». Блудов был гораздо старше Пушкина, но их сближали арзамасские воспоминания и общая любовь к истории, к архивам, к прошлому России. Случалось, что министр помогал Пушкину в его архивных розысках. Затем была семья графов Бобринских. Они жили в конце Галерной, в великолепном доме, окруженном большим садом. В нем принимали гостей три поколения. Традиции XVIII века представляла графиня Анна Владимировна Бобринская, 1769-1846, урожденная баронесса Унгерн-Штернберг, вдова первого графа Бобринского Алексея Григорьевича, незаконного сына Екатерины от Григория Орлова. Вяземский писал про нее: «Графиня жила жизнью гостеприимной и общительной. Она веселилась весельем других. Все добивались знакомства с ней, все ездили к ней охотно, а она принимала всех так радушно, так, можно сказать, благодарно, как будто мы ее одолжили, а не себя, посещая ее дом. Ее праздники были не только роскошны и блистательны, но и носили отпечаток вкуса и художественности». Графиня не носила никакого придворного звания, но ей оказывала внимание вся царская фамилия, начиная с вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Николай Павлович называл ее «тетушка», заезжал к ней запросто, бывал на ее больших балах, на которые и Пушкины всегда приглашались. Графиня благоволила к поэту, и когда он делал промахи в этикете, выручала его, что он очень ценил. На другом конце огромного, похожего на дворец, дома была половина сына. Граф Бобринский, 1800-1868, унаследовал от своей царственной бабки живой ум и большую предприимчивость. В своих обширных поместьях он вводил сельскохозяйственные улучшения и новшества. Он первый в России начал в своем киевском имении смело разводить свекловицу, и там же устроил сахарный завод. Бобринский очень увлекался научными изобретениями и любил о них рассказывать, не замечая, что его хорошенькие слушательницы больше прислушиваются к звукам бального оркестра в соседней зале, чем к его рассуждениям об электричестве и клевере. Он был женат. Все тот же портретист Вяземский так писал об его жене: «Графиня Бобринская была женщина спокойная, но неотразимой очаровательности. Ей равно покорялись мужчины и женщины. Она была кроткой, миловидной, пленительной наружности. ясный, свежий, совершенно женственный ум ее был развит и освещен необыкновенной образованностью. Европейские литературы были ей знакомы, не исключая и русской. Она среди общества жила своей домашней жизнью, занималась воспитанием своих сыновей, чтением, умственной деятельностью. Салон ее был ежедневно открыт по вечерам. Тут находились немногие, но избранные. Молодые люди могли тут научиться светским условиям вежливого и утонченного общежития. Дипломаты, просвещенные путешественники, находили тут предания о тех салонах, которыми некогда славились западные столицы. Часто бывали Пушкины в австрийском посольстве. Каковы бы ни были ревнивые чувства графини Долли и ее матери, но они обе были очень приветливы с Натали. Элиза Хитрово, узнав, что Пушкин жених, писала ему в Москву, что она и ее дочери будут шаперонами, здесь наставницами его жены, когда ее надо будет ввести в свет. Это обещание они исполнили и облегчили молодой женщине вход в дипломатические дома, где ее муж давно был принят. Жуковский в своей дворцовой квартире устраивал веселые субботники. Начинались они с уютных вкусных обедов, кончались более многолюдными сборищами, где Пушкин и его мадонистая жена были одной из главных приманок. Тоже по субботам, но позже, после театра, часов в 11 вечера, съезжались к другому литератору, князю Адоевскому. Он служил в иностранной цензуре и в департаменте духовных дел, был музыкант, знаток Баха и немецкой философии, археолог, человек своеобразного мышления, автор фантастических сказок, на которых отразилось влияние немецких романтиков, особенно Гофмана, уже проникшего в Россию. Адоевский был небогат, жил скромно во флигеле в Машковом переулке на углу Миллионной, недалеко от Зимнего дворца. Гостей принимали в двух небольших комнатках. В одной из них, за высоким серебряным самоваром, сидела красивая смуглая княгиня. Гости сами брали из ее рук чашку, так как лакеев у Адоевских не было. После чая шли наверх, в львиную пещеру, как прозвали уставленный книжными полками кабинет князя. Граф Сологуб так описал их дом. В этом безмятежном святилище знания, мысли, согласия, радушия сходился по субботам весь цвет петербургского населения. Государственные сановники, просвещенные дипломаты, археологи, артисты, писатели, путешественники, молодые люди, светские образованные красавицы встречались тут без удивления. И всем этим представителям столь разнородных понятий было хорошо и ловко. Я видел тут, как андреевский кавалер беседовал с ученым, одетым в гороховый сюртук. Я видел тут измученного Пушкина во время его кровавой драмы. Драма пришла позже. Первое время после женитьбы Пушкин был веселым, оживленным гостем в этих дружественных ему гостинах, где ему отводилось почетное, часто первое место, где ловили каждое его слово, каждую его шутку, куда многие добивались приглашения, чтобы взглянуть на знаменитого русского поэта. Новичков предупреждали, что когда Пушкин молчит или не в духе, лучше оставлять его в покое. Один из гостей Адоевского, Ленц, рассказывает, как осенью 1833 года встретил он там Пушкиных. «Мне захотелось посидеть, по крайней мере, около Пушкина. Я собрался с духом, сел около него. К моему удивлению, он заговорил со мной очень ласково. Должно быть, был в хорошем настроении духа. Гофмана «Фантастические сказки» были в это время переведены на французский язык, и благодаря этому сделались известны в Петербурге. Пушкин только и говорил, что про Гофмана. Недаром же он и написал «Пиковую даму» в подражании Гофману, только в более изящном виде. Наш разговор был оживлен и продолжался долго. Я был в ударе и говорил как книга. Адоевский пишет тоже фантастические пьесы, — сказал Пушкин с неподражаемым сарказмом в тоне. Я возразил совершенно невинно. Его мысль, к несчастью, абстрактна, буквально не имеет пола. И Пушкин неожиданно показал мне весь ряд своих прекрасных зубов. Такова была его манера улыбаться. В тот же вечер Ленц в первый раз увидел жену поэта. Вдруг, никогда этого не забуду, входит дама, стройная как пальма, в платье из черного атласа, доходящем до горла. В это время был придворный траур. Это была жена Пушкина, первая красавица того времени. Такого роста, такой осанки я никогда не видывал. Когда она появлялась, казалось, видишь богиню. Благородные античные черты лица ее напоминали мне Евтерпу Луврского музея, с которой я хорошо был знаком. Князь Григорий Волконский подошел ко мне, шепнул: «Не годится слишком на нее засматриваться». Кроме этих, совсем близких им домов, Пушкины постоянно бывали на больших приемах в посольствах и в частных домах. При дворе они первые 3 года не бывали. Туда приглашались только люди, имевшие большой чин или придворное звание. Но царя с царицей Пушкины постоянно встречали на балах. После усмирения польского восстания в Петербурге наступила длительная полоса светского веселья и блеск. Графиня Долли, которая унаследовала от матери чуткость и политический темперамент, писала Вяземскому: «Пушкин у вас в Москве. Жена его хороша, хороша, хороша. Но страдальческое выражение ее лба заставляет меня трепетать за ее будущность. Вы найдете Петербург веселым, танцующим, не сохранившим даже воспоминания об истекшем роковом годе. Вы услышите только звуки музыки и пустейший разговор. Мы пляшем мазурку на все революционные арии последнего времени, и, поверите ли, я не нашла никого, кто бы над этим задумался». 12 декабря 1831 года. Петербург как начал веселиться в год польского восстания, о котором так осторожно намекает австрийская посланница, так до самой Крымской войны продолжал веселиться и танцевать, поражая иностранцев блеском своей придворной и светской жизни. Вяземский в письме к Булгакову описал маскарад в австрийском посольстве, где царь был в мундире венгерского гусара. Вчерашний маскарад был великолепный, блестящий, разнообразный, жаркий, душный, восхитительный, продолжительный. Кадрили царицы были прекрасны, начиная с нее и великой княгини. Много совершенных красавиц. Хороша была Пушкина, поэтша, но сама по себе не в кадрилях. 9 февраля 1833 года. В свойственной ему шутливой форме Вяземский пояснил, что она не танцевала из-за беременности. Шел уже 3-й год женатой жизни Пушкина. Жена его из робкой девочки превратилась в одну из первых красавиц Петербурга, где было немало красивых женщин. Это тешило Пушкина, которому нравился и блеск, и шум, и говор балов. Друзья ворчали: «Пушкина нигде не встретишь, как на балах», — писал Гоголь Данилевскому. — «Так он протранжирит жизнь свою, если только какой-нибудь случай, а более необходимость, не затащит его в деревню». 8 февраля 1833 года. Снисходительный Плетнев жаловался Жуковскому: — «Ты теперь вправе презирать таких лентяев, как Пушкин, который ничего не делает, как утром перебирает в гадком сундуке своем старые для себя письма, а вечером возит жену свою по балам, не столько для ее потехи, сколько для собственной». 17 февраля 1833 года. Вяземский, который сам не мог жить без балов и приемов, и каждый вечер норовил поострить в нескольких гостинах и поплясать на нескольких балах, писал Жуковскому: «Пушкин волнист, струист, и редко ухватишь его 29 января 1833 года. Так всегда бывало с Пушкиным, что друзья, не слишком трудолюбивые, корили его за праздность. А он продолжал идти по своей рабочей дороге. Как бы поздно ни вернулся накануне с бала, утро проводил по-своему, по-писательски. Для него работа была такой же ежедневной потребностью, как гимнастика, которой он всю жизнь занимался. Разрешение посещать архивы Пушкин использовал честно, добросовестно. Почти каждый день бывал он то в библиотеке Эрмитажа, то в архивах министерств, читал старые документы и донесения, воспоминания, письма, указы, накопил несколько тетрадей выписок, главным образом по истории Петра Великого. В эту прилежную, черновую, архивную работу Пушкин вносил свою всегдашнюю писательскую тщательность. Но и писательство шло своим чередом. Среди рассеянной светской жизни он продолжал быть усидчивым тружеником. За первые годы после женитьбы стихов писать он стал очень мало. Самое крупное произведение в стихах — это оставшееся незаконченным либретто к опере «Русалка». Судя по одному стихотворному черновику, некоторые исследователи полагают, что первая мысль об этом произведении зародилась у Пушкина еще в Михайловском в 1826 году. Но под первой сценой «Русалки» есть пометка Пушкина 27 апреля 1832 года. В 1831 и 1832 годах писал он главным образом прозу, «Капитанскую дочку», «Историю Пугачевского бунта» и «Дубровского». Эту историческую повесть из помещичьего быта XVIII века Пушкин писал тем стремительным темпом, каким он писал поэмы. Образы так быстро складывались в его мозгу, что он писал карандашом, а не своими любимыми огрызками гусиных перьев. Под каждой из 19 глав отметил он день ее окончания. Первая глава помечена октябрь 21 1832 года, последняя январь 22 1833 года. Шесть глав от 3 до 8 были написаны в две недели, от октября 29 до ноября 1. Но что-то в этой мастерски написанной повести не удовлетворяло автора. Пушкин даже не представил Дубровского в цензуру. Повесть была напечатана только после его смерти. То, что Пушкин за это время почти не писал стихов, показывает, что он не так уж был доволен петербургской жизнью, как это казалось его приятелям. Его письма к Нащекину, с которым ему легче было говорить о себе, показывают, что многое в ней его тревожило, тяготило. «Жизнь моя в ПБ не то не сё. Заботы о жизни мешают мне скучать. Но нет у меня досуга вольной холостой жизни, необходимой для писателя. Кружусь в свете. Жена моя в большой моде. Все это требует денег. Деньги достаются мне через труды, а труды требуют уединения. Вот как располагаю я моим будущим. Летом после родов жены отправляю ее в калужскую деревню к сестрам, а сам съезжу в Нижний, да, может быть, в Астрахань. Мимоездом увидимся и наговоримся досыта. Путешествие нужно мне нравственно и физически». Конец февраля 1833 года. Среди сует своей модной жизни Пушкин почти незаметно для себя и других стал академиком. 7 января 1833 года по предложению председателя, адмирала Шишкова, с которым так яростно сражались арзамасцы, Пушкин был выбран в Российскую академию, основанную в 1788 году Екатериной II для усовершенствования русского языка. Кому как не Пушкину было этим заниматься? Но Академия была мертвым учреждением. Одновременно с Пушкиным был выбран его старый знакомец Катенин, писатель третьестепенный. После первого заседания, где был Пушкин, Вяземский писал Жуковскому. Пушкин был на днях в Академии и рассказывал уморительные вещи о бесчинстве заседания. Катенин избран в члены и загорланил там. Они помышляют о новом издании словаря. Пушкин более всего недоволен завтраком, состоящим из дурного винегрета для закуски и разных водок. Он хочет первым предложением своим подать голос, чтобы наняли хорошего повара и покупали хорошее вино французское. 29 января 1833 года. Сначала Пушкин каждую субботу ездил на заседания, посвященные словарю. Но хотя, как говорил Вяземский, Пушкин ошибки русского языка принимал за личные оскорбления, в журнал Академии не занесено ни одного его замечания, суждения или предложения. Точно его там и не было. В мае Пушкина опять переехали на Черную речку, на дачу, которую занимали они в прошлом году. «У них красивая дача», — писала Ольга Павлищева мужу. «Дача очень велика, 15 комнат сверхом. Натали чувствует себя хорошо». Она была очень довольна своим новым жилищем, тем более, что это в двух шагах от ее тетки, которая живет с Натальей Кирилловной на ферме. Черная речка в то время была любимым летним местом петербургской знати. Близость царской семьи, переезжавшей на лето в Каменно-Островский дворец, придавала жизни блеск. Царь и царица появлялись на гуляниях и катаниях, бывали в Каменноостровском театре, навещали некоторых высоковельможных дачников. Это было продолжение столичной жизни, только в более непринужденной полудеревенской обстановке. Наталья Николаевна из-за беременности принуждена была жить тише обыкновенного, что было особенно кстати для Пушкина, так как он был занят подготовкой к печати первого полного издания Евгения Онегина. Начиная с 1825 года роман издавался отдельными выпусками, по главам. Прошло более 10 лет с тех пор, как он был задуман, не просто роман, а роман в стихах, «Дьявольская разница». Но для нового издания Пушкин все еще менял слова, строчки, целые строфы. Живя на даче, он работу в архивах не останавливал. Отличный ходок. Он каждый день ходил в город пешком, купался в быстрой холодной Неве, шел в архив, потом опять пешком обратно на Черную речку, проделывая не менее 15 верст в день. В нем был огромный запас здоровья, жизненных сил, энергии и веселья. Хомяков говорил, что смех Пушкина так же увлекателен, как его стихи. 6 июля Наталья Николаевна родила сына Александра. Это был уже второй ребенок. Сначала была дочь Мария, 19 мая 1832 года. Всего Наталья Николаевна за 6 лет семейной жизни принесла Пушкину 2 сыновей и 2 дочерей. 14 мая 1835 года родился сын Григорий, 23 мая 1836 года дочь Наталья. Как только Наталья Николаевна стала оправляться от родов, что на этот раз шло довольно медленно, Пушкин попросил разрешения съездить в Оренбург и Казань. Разрешение было дано. 18 августа он выехал в Москву, оставив жену и 2 детей на попечение и под присмотром тетки Загряжской. В этот день с моря дул буйный ветер. Нева поднялась так высоко, что Пушкин с трудом переехал мост, через который полиция уже боялась пропускать экипажи. Бесновавшаяся река была его последним петербургским впечатлением. Оно ему пригодилось, когда он в Болдине писал «Медного всадника». До Москвы Пушкин ехал с Соболевским, который только что вернулся из-за границы и дорогой рассказывал ему о своих встречах в Париже с Мицкевичем. И этот разговор очень Пушкину пригодился, оставил след на медном всаднике.